Наталья Соколовская. Мания Бенуа. Сначала была рифма. Рифма была парной. Мадонна Бенуа, дом Бенуа. В детстве я думала, что это сочетание гласных. Имя, напоминающее цветок, раскрытый в младенческом зевке. Бенуа. Да потом оказалось, что золотоволосую почти девочку на картине зовут Мария. Саму картину «Мадонна с цветком», а Бенуа – это фамилия владельцев картины. Еще позже я узнала, что в 1912 году Мадонна Бенуа покинула свой дом на третьей линии Васильевского острова, а в 1914, после недолгих скитаний, поселилась в Эрмитаже. Теперь Эрмитаж стал ее домом. А моим домом спустя несколько десятилетий стал дом, построенный Леонтием Бенуа на петербургской стороне, тоже в 1914 году. Точнее, было так. Сначала в 1912 году принял своих первых жильцов дом номер 26-28 по Каменноостровскому проспекту. Первая очередь строящегося жилого комплекса, равного которому не было еще тогда в столице империи. Весь квартал походил на погибший в том же 1912 году «Титаник». Это и впрямь был огромный корабль, врастающий вглубь пространства сложно устроенными, сверкающими в ночи палубами и этажами. И все это чудо жилой архитектуры вынырнуло кормой прямо в 1914 год, в начало Первой мировой войны. На улице Кронверкскую и Большую Пушкарскую, дома 29 и 37, соответственно. Отдавая дань нумерологии, надо упомянуть и о том, что строительство дома совпало с процессом проектирования одного из самых гармоничных петербургских зданий, созданных уже во время хаоса и вопреки хаосу, дворца выставок, получившего позже название «Корпус Бенуа». О том, что дом, где прошла часть моей жизни, называют домом Бенуа, я знала с детства. О том, что до этого дома Бенуа у меня еще был один, поняла значительно позже. Как в пулю сажают вторую пулю, это при мизне петербургских улиц и проспектов, сказал москвич в 1915 году. Про пули Пастернак как в воду глядел, в отношении шпалерную уж точно. Любить шпалерную улицу... трудно, по крайней мере, ту ее часть, что начинается у Воскресенского проспекта с Корбященской церковью и заканчивается у Литейного большим домом. Как сквозь строй идешь между сомкнутыми войсковыми шеренгами домов. Здесь мало прохожих, нет деревьев, выглядывающих из дворов. По четной стороне три походных двора и несколько арок, по нечетно окружного суда два. Арка дома номер 25 забрана глухими воротами с глазком. Белесая зеленоватая краска облуплена. За воротами двор ДПЗ, дома предварительного заключения, просторечие шпалерки. Если от этих ворот идти к Литейному, то по левую руку можно увидеть светлый Сергиевский собор, точнее его можно увидеть с 1917 по 1932 год. Потом на месте окружного суда, сгоревшего февральскую, возникнет загородившие соборы часть небосвода вплотную, примыкающая к шпалерке здания ОГПУ, НКВД, КГБ. В 1932-м загораживать станет нечего, Сергиевский собор будет снесен, тогда же, когда и Матфеевская церковь в садике возле дома Бенуа на Кронверкской. Но когда в январе 1922 года Леонтий Бенуа вышел за ворота шпалерки, собор еще стоял. Вначале германский Бенуа принимал участие в его реконструкции. Это было первое его здание, встреча им на пути из тюрьмы домой. Посмотрел ли он влево на собор, кто знает. Но известно точно, что в проектировании пока еще не существующего здания НКВД вдоль фантома, которого идет сейчас Бенуа, примет участие его племянник и ученик Николай Лансере. Проектировать это культовое во всех отношениях здание Лансере будет спустя почти 10 лет, сидя в шарашке при шпалерке. Уменьшительные суффиксы и невольная рифма в данном случае любую усмешку превращают в гримасу ужаса. Потом он сарай выпустит, через несколько лет снова арестует и расстреляют. Инициирует эту стройку здание НКВД Сергей Миронович Киров, сыгравший роковую роль в судьбе Ленинграда и страны, едва ли не самый знаменитый советский жилец моего дома Бенуа, заселившийся в роскошные барские апартаменты, выходящие окнами на Каменноостровский, потом Кировский проспект еще при жизни Бенуа, в 1926 году. Киров словно предвидел, обустроив место службы сотен и сотен следователей страны великих дел, которые станут плодотворно заниматься первым скомпрометирующим город делом его Кирова имени. Если не считать, конечно, более раннюю, но не менее судьбоносную для Ленинграда историю с новой оппозицией, возглавил который тоже жилец дома Бенуа Григорий Зиновьев. На месте Сергиевского собора на его фундаменте будет построено еще одно здание, принадлежащее НКВД, дом пропусков, Литейный 6, который расположением своим повторит форму разобранного, частью пущенного на строительство собора. И даже три ступеньки у входа с Литейного, мне кажется, принадлежат собору. Если войти в здание страны бывшей Сергиевской на Чайковской улице, то на каменном полу, скорее всего, тоже церковного происхождения, возле порога можно будет увидеть выбитую дату 1933. Кирову оставался еще год. Однажды, перешагнув через эту дату, я оказалась в пространстве южного предела бывшего собора. Я пришла просить доступ к следственному делу другой знаменитой ленинградки, Ольги Бергольц. В кабинете начальника окна, выходящие на Сергиевскую, были завешены светонепроницаемыми шторами. На стене я увидела портрет Железного Феликса. Точнее, два портрета. Большой анфас и маленький, кажется, вышивка, наложенный прямо на большой, в три четверти. Ненавидевший священников, раздвоившийся Дзержинский, смотрел на меня со стены кабинета, расположенного в бывшем южном пределе Сергиевской церкви. Таким вот несколько иезуитским образом исполнила своя детская мечта стать ксёнзом. Проходя по бывшей Сергиевской мимо входа в дом пропусков, я вспоминаю не лежащее передо мною архивное дело Ольги Бергольц, а фразу, сказанную кем-то из работников архива. В 20-е, 30-е здесь очередь была. Доносы несли. Но сначала я пришла на Литейный 4. Фасад этого здания, облицованный теплым коричневато-розовых тонов гранитом, вполне человечен и создает ощущение петербургского стиля. Таким же гранитом одеты набережные Невы, облицованы дворцы и многие жилые дома. Смущает, правда, нарочитая, подавляющая грандиозность пропорций и окна бойницы. И уж совсем не оставляет надежд северный торец. Монолитный стального цвета бетон, летящий вниз ножом гильотины. За массивными дверями центрального входа советского убранства вестибюль. Почти дворцовая лестница находится между первым и вторым этажом. Она расходится на две стороны. Внизу меня встречала служащая архива. Иногда я мысленно восстанавливала путь от входных дверей до кабинета начальника архивной службы. В левом лифте мы поднялись на не помню какой этаж и продолжили движение направо в направлении Шпалерной улицы. По правую руку я увидела большие коридоры, перегороженные решетками. Они шли параллельно и вглубь Шпалерной, к зданию внутренней тюрьмы. Потом еще была одна небольшая лестница и лифт, и снова коридор вдоль Шпалерной. Узкие, с деревянными чуланами и шкафами, туда впихивали заключенных, чтобы не видели друг друга, когда вели на допрос к следователю и от следователя. Думаю, еще немного, и я могла бы оказаться в Шпалерке и увидеть камеру, ту или похожую на ту, в которой Леонтий Бенуа проводил полгода между жизнью и смертью. Рисунок Бенуа, сделанный в тюрьме, полностью совпадает с фотографическим изображением камеры. Возможно, одной из тех, в которых 17 лет спустя провела полгода заключения Ольга Бергольц. Тяжелые дугообразные своды в углублении почти крепостной стены, закругленное кверху окно и возле него параша. Такую же форму имеют окна, выходящие на Шпалерную. Горькую иронию рисунку придает контур сидящего на параше обнаженного мужчины, позы напоминающего роденовского мыслителя. Полгода назад В августе 1921 года Бенуа с Васильевского острова из его дома на третьей линии везли в Воронке на Шпалерную, чем не как участника Тагансовского заговора. Город был вымерший, душный. Сквозь булыжник мостовых пробивалась жухлая трава. Площадь напротив биржи казалась пустырем. Возле растральной колонн рос бурьян. Теперь, в январе 1922 года, над опустевшим, выставшим городом сияло бездымное небо. За Литейным мостом справа на площадью Финляндского вокзала, но не на той, которую мы знаем сейчас, а возле старого здания, от которого остался только западный фасад, обращенный к Финскому переулку, высился фантом, установленный спустя 4 года, в 1926 году, памятника Ленину. Упоминаю о памятнике лишь потому, что в работе над ним тоже принял участие ученик Бенуа, оказавшийся удачливее Лансере, Владимир Щуку. В том же году еще один ученик Бенуа, Алексей Щусев, был занят возведением мавзолея для человека, памятник которому, скорее всего, так никогда и не увидел Бенуа. Вождь, стоя на броневике, рукой указывает дорогу в будущее. После войны, когда памятник перенесут на нынешнее место, рука вождя окажется направленной в пространство за Невой, аккуратно здание НКВД. Домой из тюрьмы Леонтий Бенуа шел пешком, и я следую за ним, тенью из будущего. Мне хочется проделать этот путь рядом с человеком, который, сам того не ведая, будет сопровождать меня всю жизнь. Это не фигура речи. Маршрут пролегал так. По Шпалерной до Гагаринской, потом направо к набережной. Впрочем, свернуть можно и раньше, возле Шереметьевского дворца. В Самбурский переулок, чтобы скорее оказаться на просторе. Вид Невы между Литейным и Дворцовым мостами, включая Троицкий, величественное творение природы и рук человеческих. Он утешает и вселяет надежду. Именно этот вид открывается, когда выходишь на Французскую, ныне Кутузову набережную. Свернув налево, русский с итальянской прививкой француз Леонтий Бенуа шел по набережной, названной в память пребывания представителей французского народа в Санкт-Петербурге. Пускало корни время, когда, по словам самого Бенуа, путем насилия прекратился тот естественный ход нашего жития, которым человечество существовало и должно существовать навеки вечные. На его языке это означало время благородного, созидательного труда. Январский город был похож на корабль, схваченный льдом. В профессии своей, всегда сознававший себя капитаном, сейчас Бенуа был бессилен. 2 года назад, в 19-м, он воскликнул: «Но каково жить, словно на корабле, в ледовитом океане, да еще в бурю?» Бурю, наводнение, Петербург палил из пушек, как терпящий бедствие корабль. Сейчас пушечную пальбу заменяли редкие глухие звуки падения с крыш снеговых глыб. Бенуа шел мимо решетки летнего сада, за которой среди прочих мраморных фигур стоял недалеко от входа Сатурн, пожирающий собственного сына. Один из кошмаров моего детства. Знаменитой решетки Бенуа прямого отношения не имел, но ее уменьшенную почти копию, ему, следуя пожеланию высочайших особ, пришлось к собственному неудовольствию, вопреки собственному замыслу, установить перед спроектированной им великокняжеской усыпальницей Петропавловского собора. А в разработке художественной отделки Троицкого моста Бенуа принимал участие непосредственно и присутствовал при открытии его в день празднования 200-летия Петербурга. И вот 19 лет спустя он проходит мимо того места, где стоял в 1903 году. Справа остается изысканный, невесомо тяжелый, глубоко и свободно вздохнувший мост, по самому центру которого летит на другой берег и теряется в перспективе Каменноостровского проспекта легкая журавлиная череда электрических столбов. Слева остается небольшая площадь перед Марсовым полем и памятник Суворову. Спустя почти 60 лет на трамвае номер 2 двоечки, чей маршрут пролегал с Петроградской стороны через Троицкий, тогда, разумеется, Кировский мост, в левобережную и вглубь города. Меня будут возить в детский сад, расположенный неподалеку от другого сада, летнего, постановающий на подъеме деревянный трамвай «Американка». Лихо трезвоня съезжал вместе со всем человеческим содержимым под угрожающий поднятый меч первого генералиссимуса. Справа за мостом внутри моей родовой петербургской стороны, вслед за городом, поменявший имя на Петроградскую, результат патриотического пароксизма 1914 года, остаются не имеющие прямого отношения к настоящему повествованию дом на Малой Дворянской, Мичуринский, где после женитьбы жили мои бабушка и дедушка, вполне беспородный дом, спрятавшийся в одном из дворов на улице Куйбышева, бывшей Большой Дворянской, где жила некоторое время наша семья. Но главное, там остается дом, построенный Леонтием Бенуа, тот самый, целый квартал, занявший дом-корабль, где с середины 1920-х годов, в первом по Большой Пушкарской, если идти от Каменноостровского, подъезде, на шестом этаже жили четыре сестры, мои будущие бабушки, родная и двоюродные. Когда точно и каким образом они, классово чуждые советом поповские дочки, оказались в этом доме, остается для меня загадкой. Я же стала тоже бывать там с раннего детства и даже не подолгу гостить. Тремя этажами ниже большой коммунальной квартиры, где жили бабушки, находилась квартира Дмитрия Шостаковича. Мама рассказывала, как, сбегая по широкой светлой лестнице шестого этажа, похожий на пенал, медленный и скрипучий дореволюционный лифт, который, кстати, застала и я, поднималась только до пятого, несколько раз сталкивалась на третьем с выходящими из двери людьми, которым, конечно, не придавало значения, никакого значения. Было соблазнительно написать, что в августе 41-го через открытые окна бомбежки еще не начинались. Можно было услышать, как создается будущая знаменитая седьмая симфония. Но известно, что Шостакович сочинял музыку в голове. Среди изрядного количества самого разного рода деятелей, населявших дом Бенуа, были и отцы города, будущие жертвы ленинградского дела, партийные бонзы Алексей Кузнецов и Петр Попков. Думаю, в блокаду они жили на казарменном положении в Смольном. Командующий Ленинградским фронтом маршал Говоров, скорее всего, тоже нечасто появлялся дома. Шанс встречи с этими соседями у моих бабушек, если был, то минимальный, явно не в тот февральский день 1942 года, когда они втроем, родная бабушка с дочерьми уехала в эвакуацию, спускались с своего шестого этажа по лестнице скользкие, покрытые обледеневшими нечистотами и осколками выбитых окон саночки с тела моего деда, умершего от голода. Из блокадных дневников ленинградцев и по рисункам блокадных художников могу представить себе, как они сделали это. И сейчас я мысленно благодарю Бенуа за то, что лестницы в своих домах он проектировал удобными. Ступеньки высотой соразмерными среднему человеческому шагу, а лестничные площадки широкими. По такой же лестнице мне довелось спускаться и подниматься еще в одном доме Бенуа, Маховая 27-29. Там, в левом флигеле, построенном в духе французской архитектуры, декорированном гранитной крошкой и терракотовым кирпичом, фирменный стиль Бенуа, в течение 2 лет находилось издательство, где я работал. Центральному корпусу, расположенному в глубине уютного Курдонера, где, кстати, снимали некоторые сцены фильма «Собачье сердце», Бенуа придал черты сгоревшего дворца Тюильри. И было странно наблюдать, как во время ремонта, длившегося все 2 года, в этой центральной части дома, служившей общежитием, на подоконниках раскрытых окон сидели на корточках, поплевывали вниз и курили гастарбайтеры. Узор кованой решетки, отгораживающей двор от улицы, содержал лаконичный комплимент Франции — маленькие изящные лилии. За время работы в издательстве, вполне бесславно сгинувшем, я подготовила к печати несколько блокадных дневников, которые существенно приблизили меня к пониманию того, что пережили мои бабушки 70 с лишним лет назад в умирающем городе на Петроградской его стороне в моем доме Бенуа. Следуя привычке искать и находить внутренние рифмы, не могу пропустить еще одну тройную. В нескольких кварталах от Большой Пушкарской есть здание из терракотового кирпича, занимающая, так же как мой дом, целый квартал. Построенная в 1910 году по проекту Бенуа, за основу был взят план Парижской национальной типографии, самая большая типография Российской империи, нынешний, уже бывший, печатный двор. Недавно что-то подсказало мне посмотреть, где была напечатана книга «Ольга. Запретный дневник», содержащий дневники самой, может быть, известной блокадницы Ленинграда. Книга, ради которой я и ходила на Литейный 4 в архивную службу ФСБ в поисках следственного дела Бергольц. И оказалась совсем рядом со шпалеркой, местом и ее, и Леонтия Бенуа заточения. Открывая последнюю страницу с выходными данными, я по внезапной внутренней дрожи заранее угадал ответ. Печатный двор. Так произошла еще одна наша общая встреча. Не во времени, но в пространстве, являющемся, по сути, материализовавшимся синонимом времени. В детстве бабушки водили меня смотреть на уголок Парижа, так они называли нарядные высокие дома на правой стороне улицы Льва Толстого за кинотеатром «Арс», чей срезанный угол, обращенный к площади, похож на рыцарский средневековый замок. Детство и юность моих бабушек пришлись на последние десятилетия последнего царствования. Они, никогда не бывавшие за границей, даже толковых фотографий Парижа не видавшие, и не подозревали, что ходить никуда не надо было, потому что часть их жизни прошла в одном из самых, может быть, парижских жилых домов города, в доме, который с легкой руки Бенуа статью своей мог свободно вписаться в любой из парижских больших бульваров. Наверное, потому таким знакомо нарядным и одновременно домашним показался мне Османовский Париж, что невольно с детства благодаря Бенуа я на себе почувствовала и бессознательно усвоила. Красота замысла и его, если угодно, величие вполне могут не входить в противоречие со стремлением создать нечто соразмерное человеку, его частной жизни. Входя во двор спроектированного Бенуа здания, удивительным образом примеряешь на себя всю постройку, которая неизменно оказывается впору. Как дома чувствуешь себя не только во дворе, но и в подворотне, если это, например, подворотня гостиной дома Бенуа по Невскому, 46, бежевое нутро, ротонда в стиле модерн, круглый лепной плафон с элегантной люстрой посредине. Бенуа — гений пропорций. Покой, не только физический, но и душевный, возникает внутри любого из жилых домов, им созданных, и не только жилых. Такое же ощущение гармонии дарит и ладно скроенный дворец выставок, и лестница, и фойе капеллы. Сама же капелла напоминает силуэты Лувра, своего увлечения, которым никогда не скрывал Бенуа. И фойе Эрмитажного театра, этот мост галерея, декор которого создан Бенуа почти сплошь из воздуха и света, прямо над рукотворной бездной зимней канавки. Дать, возможно, больше свету. Больше свету. Об этом писал и этого добивался Бенуа, проектируя и внутренние помещения, и дворы, и целые анфилады дворов, будь то по сю пору влекущие меня за зеркальной прелестью дворы моего дома Бенуа или дворы капеллы, проход, по которым я дарю приезжающим друзьям как собственную сердечную тайну. Дворы капеллы похожи на освещенную изнутри музыкальную шкатулку. Звуки скрипок, фаготов и флейт доносятся из репетиционных классов, а по вечерам сквозь расположенные под самой крышей высокие закругленные окна, обращенные на восток и запад, по обе стороны концертного зала, где система пол-потолок уподоблена скрипичной деке для достижения нужных акустических свойств. Проходя вдоль Зимнего дворца к мосту, поднял ли Бенуа глаза на окна второго этажа, возле которого в маленькой резной раме иконостаси стояла леонардовская Мадонна с цветком. Представил ли себе знакомое до каждой светотени изображение двух головок? Матери и младенца, склоненных друг к другу. Спасибо блистательному Кеннету Кларку за сравнение. спонтанно и безупречно, как два последовательных такта Моцарта. Картина находится в десятке метров от фойе Эрмитажного театра. Лицо Мадонны на три четверти обращено к зрителю. За левым ее плечом Леонардо написал «окно», являющееся как бы отражением настоящего окна, светом из которого освещена правая щека Мадонны, из которого мы видим стрелку Васильевского острова, где позади здания биржи, на месте бывшей Коллежской площади, находится одно из самых удивительных сооружений, спроектированных Бенуа. Императорский клинический повивальный институт. Самое грандиозное и совершенное родовспомогательное заведение того времени. Чрево, омываемое сберегающими околоплодными водами Большой Невы и Малой Невы. Академия наук, кунсткамера, здание 12 коллегий. Исторический факультет университета, Пушкинский дом. А посредине этого торжества гуманизма, открытая в 1904 году имперская родильня. Метафора красивая, но утопическая. Обойти это здание по периметру, под деревьями, сохранение которых было предметом заботы Леонтия Бенуа, особое удовольствие. Здесь было все. Станции, автономно снабжающие клинику теплом и светом, пекарни, прачечная, конюшня. Четыре параллельных зданию 12 коллегий павильона формами и дворовыми постройками предвосхищают конструктивистские постройки 20-х годов. И окна, множество больших окон, улавливающих свет. Классический фасад главного корпуса перекликается с колоннами западного фасада биржи, а полукругом, обращенная к бирже, восточная часть комплекса рифмуется с полукругом стрелки Васильевского острова. На третьем этаже главного корпуса – библиотека, музей и концертный зал. Но главное – орган, самый большой в городе орган, который родильницы могли слушать, не выходя из палат, по телефонам, установленным возле кровати. Прелюдии и фуги Баха, вселенская гармония, впитанная с молоком матери сотнями младенцев накануне мировой катастрофы. Бенуа перешел мост, свернул на университетскую набережную. Слева за рекой оставался город, о масштабном преобразовании которого он думал еще с конца 1910-х годов. В 1919 году должна была начаться реконструкция, названная Бенуа «Большой Петроград». Реконструкция подразумевала и появление магистралей, связующих центр с окраинами, и дороги-дублеры Невского проспекта, и первую линию метрополитена, спроектированную инженером путей сообщения Федором Енакиевым, даже превращенной в авеню Крюкова и Екатерининского каналов. Надо полагать, Бенуа ждали славы и проклятия, доставшиеся в свое время барону Осману, чье начало преобразования Парижа совпало с рождением Леонтия Бенуа. Но это не последнее совпадение в моей истории. За Румянцевским садом Бенуа свернул на третью линию. Два века назад здесь начиналась французская слобода. Миновал Академию художеств, Альма-Матер. Через день, еще не оправившись, не отмывшись от въевшегося тюремного запаха, он придет сюда, в свою мастерскую, к своим ученикам. Бенуа пересек большой проспект, похожий на выстывшие пустынные Елисейские поля. До своего дома, построенного им же, осталось несколько шагов. Благородство пропорций, терракотовый кирпич, бежевая штукатурка, лестница с размерными шагу ступенями, широкие площадки между лестничными маршами. Даже немолодой и очень уставший человек успеет немного перевести дух. Все, мы на месте. Четвертый этаж, квартира, где пройдут еще 6 лет жизни мастера. Но вернемся вперед, из января 1922 года в солнечный и ясный май 2014 года. Я кругом обошла клинику имени Отто, бывший повивальный институт. Порадовалась его красоте и надежности, его легкую устойчивость, его гармоничному слиянию с соседними зданиями. Порадовалась деревьям, о сохранении которых так пекся мастер. Потом открыла дверь парадного подъезда и вошла в мой первый дом Бенуа. Сначала я увидела свет, льющийся мне навстречу со второго этажа по широкой лестнице, как вода по петерговским каскадам. Потом саму белую лестницу, наподобие шлейфа, не спадающую закругленными складками. Потом коричневые деревянные скамьи по бокам просторного вестибюля и нежный растительный узор лестничной ограды. У входа стоял охранник в униформе. Следовало как-то объяснить цель моего здесь появления, тем более что мне ужасно хотелось подняться по этой лестнице хотя бы до второго этажа, под его полукруглые, уходящие вглубь здания своды. Я решила сказать, как есть. Вот, мол, интересуюсь всем, что построил Леонтий Бенуа. К тому же именно в этом здании я родилась. Последнее сентиментальное обстоятельство охранник мог и вовсе не принимать во внимание, потому что в клинике Отто родилась добрая треть города. А мой вопрос, могу ли я просто подняться по лестнице и немного постоять у перил? Он ответил, что если я на втором этаже пройду направо, то увижу лестницу на третий этаж. Добавил, что ключей от актового зала, где раньше был орган, у него нет, а музей, к сожалению, закрыт. Не веря собственному счастью, правой рукой касаясь перил, наслаждаясь этим касанием, я поднималась по лестнице чуть медленно каждой ступеньке. В вестибюле второго этажа, простом этажественном одновременно, я увидела совсем молодую женщину, почти девочку, запеленутым младенцем в руках. Она стояла возле окна, обращенного во внутренний двор, и свет падал на ее щеку и на головку младенца. Я пошла дальше. На третьем этаже, с чувством запоминая пространство, постояла в широком коридоре возле дверей, ведущих в бывший концертный зал, после медленно спустилась вниз. Вечером я позвонила маме. Я не задавала ей наводящих вопросов. Я вообще ни на что не надеялась, а просто поинтересовалась, что она запомнила или что ее, может быть, удивило тогда, много лет назад, в палате и коридорах клиники. Она ответила, не задумываясь, там было много света, даже в январе. На такой подарок я и рассчитывать не могла. Чтобы не объяснять вырвавшиеся у меня восклицания, которые словами объяснить было долго, я тут же снова спросила, а помнишь, какие углы были в палате? Какие обычные, мое волнение передалось ей. Нет, представляешь, они были закругленные, специально, чтобы пыль не скапливалась. А еще там был орган. Орган? Нет, не видела. Она его видела. В большом зале филармонии, куда его перенесли в 1931 году. Его видели все, даже те, кто и не знал, что уже слышал его тогда. В начале века в залитой солнцем родильной палате, не отрываясь от материнской груди. Этот текст начался с младенческого дремотного зевка и закончился им же, может быть, только для того, чтобы увериться. Все в жизни рифмуется спонтанно и безупречно, как два последовательных такта у Моцарта. Наталья Соколовская, прозаик, переводчик грузинской поэзии Табидзе, Челадзе и других. Автор книг «Литературная рабыня», «Будни и праздники», премия имени Гоголя, 2008 год. «Любовный канон», премия имени Гоголя, шорт-лист Бунинской премии 2011 года. «Биц Монблана» и «Рисовать Бога», 2012 год. Редактор блокадных дневников, ленинградцев.